Вопросы слушателям и руководство для книжного сообщества. Сообщество «Храбрость – это привычка» – отличный способ работать с материалом аудиокниги вместе с единомышленниками из вашего окружения или воплощать идеи мужества на работе. Чтобы найти ближайшее к вам сообщество, перейдите на www.yourcourageouslife.com courage-habit и найдите информацию о других участниках в вашем регионе, которые также работают с этой аудиокнигой. Следующие вопросы помогут направить обсуждение в нужное русло. Введение. Первое. Как связана с вами история Кейт о том, как долгое время она жила, отвергая свой страх перемен и даже не осознавая этого? Как вы обычно справляетесь со страхом или неуверенностью в себе, когда они приходят? Вы обычно игнорируете их, подводите под них логическое обоснование или прогоняете? Второе. Кейт говорит, что бесстрашных людей не бывает, и нельзя просто навсегда избавиться от страха. Согласны ли вы с ней? Почему? Третье. Привычка включает стимул, например, чувство страха, шаблон — ответ на этот стимул, и подкрепление — некоторое облегчение, которое приходит при попадании в знакомый привычный шаблон. Какие сценарии запускают страх у вас? Четвертое. Как вы относитесь к слову «страх»? Может быть, вы предпочитаете называть его по-другому, например, неуверенность в себе, тревожность, волнение или недостаток уверенности? Если да, то почему? Как изменение этого названия влияет на ваши переживания? Глава 1. Первое. Выполнив упражнение «День свободы» и определив свою основную цель, поделитесь этой целью с книжным сообществом. Обратите внимание, страшно ли вам делиться с окружающими? Чувствуете ли вы неуверенность в том, что сможете воплотить свое самое храброе «я» в жизнь? Поделитесь наблюдениями. Второе. Слушая, как другие рассказывают о своем дне свободы или основной цели, отметьте, каким образом в ответах каждого проявляется ценность мужества, даже если их желания очень отличаются от ваших. Третье. Беспокоит ли вас, что ваш день свободы или основная цель надуманы или невозможны? Почему? Обязательно поделитесь этими переживаниями и посмотрите, могут ли люди из вашего сообщества назвать кого-то из знакомых или привести исторические примеры людей, которые сделали то, что хотелось бы сделать вам. Эти примеры будут доказательством, что это возможно. Четвертое. Исследования показывают, что к цели, которая также служит на благо другим, более приятно стремиться, и существует больше вероятности ее достичь. Почему вы выбрали свою основную цель? Если вы вступаете на путь своего самого храброго «я», какое положительное влияние это окажет на окружающий мир? Глава 2. Первое. Эсмина и Лиана, о которых речь идет в главе 2, переживали страх, который проявлялся неожиданным образом. Благодаря этому они не осознавали, что застревали в собственных страхах. Поделитесь случаями, когда вы переживали нечто похожее и лишь где-то очень глубоко внутри понимали, что вас сдерживает страх. Второе. Выполнив упражнение «Определите свои страхи», расскажите группе о трех своих самых сильных страхах. Обратите внимание, у кого еще есть общие с вами страхи. Третье. У каждого есть некоторые черты из всех четырех шаблонов страха, описанных в этой главе, но обычно преобладает один, в который мы попадаем чаще, чем в другие. Какой шаблон страха преобладает у вас? Узнаете ли вы себя и в других шаблонах страха? Глава 3. Первое. Расскажите другим участникам вашей группы о телесно-ориентированных практиках, которые вы выполняли в прошлом. Соединение с собственным телом кажется вам легким, трудным или тем и другим? Что вы думали о телесных практиках до того, как прослушали эту главу? Второе. Попробуйте соединиться с телом вместе с другими участниками группы. Предлагаю сначала установить таймер на 1 минуту и произвольно смеяться вместе с другими участниками. Затем установить таймер еще на 1 минуту и произвольно танцевать вместе. А затем установить таймер на 3 минуты и просто спокойно дышать. Когда закончите, поделитесь своими наблюдениями. Третье. Есть ли у вас сильные эмоции, которые вы боитесь переживать? Почему? Расскажите об этом в группе и попросите людей поделиться тем, как им удалось выбраться из запутанных эмоциональных ловушек. Глава 4. Первое. У каждого из нас есть критика, и у каждого он звучит по-разному. Выполнив упражнение главы 4, расскажите своей группе, как звучит ваш критик. Каждый участник может предложить молчаливую, но реальную поддержку в виде визуального контакта и сделать руками знак любви. Так мы называем его на наших тренингах. Любовь на жестовом языке. Чтобы показать его, разведите в стороны большой палец, указательный палец и мизинец, прижав к ладони средний и безымянный пальцы. Держите руку в таком положении ладонью вперед. Это молчаливое сообщение, что вы слушаете, когда кто-то делится чем-то сокровенным. Второе. Как вы думаете, вы обычно игнорируете, поощряете или прогоняете свои внутренние осуждающие голоса? Третье. Кейт рассказывает, что когда ее коуч Мэтью предложил называть критика лучшим другом, совершенно не умеющим общаться, она испытывала отвращение, потому что была убеждена, что у критика не может быть добрых намерений. Поразмышляв об этом дольше, она увидела, как в своей деструктивной манере критик пытается уберечь ее от риска, который может привести к провалу. Исследуйте осуждающие голоса, о которых вы рассказали. Замечаете ли вы, когда ваш критик пугает вас, что он совершенно беззащитный? Четвертое. Выберите одно утверждение вашего критика и затем сыграйте его роль. Другой участник вашей группы несколько раз просит вас: «Повтори, пожалуйста». Поделитесь своими наблюдениями. Когда вы выполняете это упражнение, тот, кто просит «повтори», должен стараться не давать совета и не консультировать, а просто позволить другому исполнять роль критика, наблюдая за своими переживаниями. Если вы в роли критика, обязательно сделайте перерыв, когда закончите, и только потом присоединяйтесь к группе. Так вы сможете психологически переключиться. Глава 5. Первое. В пятой главе Кейт рассказывает о том, как она не верила, что способна пройти триатлон, потому что просто не спортсменка. Этот голос не звучал осуждающе, скорее это была данность. Было ли так, что вам хотелось чем-нибудь заниматься, но вы считали, что вы не такой человек? Каковы ваши предположения о храбрых людях? Допускаете ли вы, что некоторые из нас по своей природе более мужественны, чем другие? Второе. Кэролайн придерживалась сценария, на который влиял ее шаблон страха. Диверсант. Каков ваш шаблон страха? Какие сценарии или предположения обычно посещают вас вместе с этим шаблоном? Третье. Выполнив упражнение выявления вашего сценария и типичные сценарии ограничений, из этой главы поделитесь с группой некоторыми вашими сценариями. Предлагаю всем сесть в круг и рассказать о них, без комментариев от группы, пока не выскажется каждый. Скорее всего, вы заметите, что у вас есть хотя бы несколько похожих сценариев с другими участниками. Очень полезно наблюдать, как все мы похожи, когда мы делаем предположение о том, как устроен мир. Есть ли ограничивающие сценарии, которые наблюдались у всех участников группы? Четвертое. Переписывание сценариев не похоже на позитивные аффирмации. Нравятся ли вам позитивные аффирмации? Почему? Поделитесь с группой. Пятое. Хотя у вас наверняка есть идеи, как переписать ваши сценарии, возможно, интересно понаблюдать, как может помочь мозговой штурм участников вашей группы. Пусть каждый участник группы поделится сценарием, состоящим из одного предложения. Затем пусть группа предложит возможные варианты переписывания. Слушатель должен стараться брать то, что кажется ему полезным, и отбрасывать остальное. Иными словами, попытайтесь не воспринимать лично, если предлагаемые варианты кажутся вам неподходящими. Эта групповая практика помогает выявить любые сценарии, связанные с поддержкой в жизни или ее отсутствием. Принимаете ли вы полностью или отвергаете варианты других участников? Глава 6. Первое. Когда Кейт запускала свой первый обучающий курс, она занималась самоедством и боялась, что другие будут осуждать ее за то, что участники взаимодействовали не так, как она надеялась. Подруга Кейт, МакКейб, представила совершенно иную перспективу, которая позволила Кейт увидеть, как страх управляет ею бессознательно. Тогда Кейт поняла, что укрепление социальных связей и создание круга единомышленников может помочь нам распознать шаблоны страха в действии. Какие люди и системы, также вовлеченные в эту работу, служат источником поддержки для вас? Второе. Кейт упоминает черты отношений, основанных на мужестве. Подумайте о людях, с которыми вы контактируете чаще всего. Удается ли вам быть храбрым? Если нет, то почему? Что вас ограничивает в этих отношениях? Расскажите о том, как вы практикуете искренность. Может быть, вы постоянно замечаете, что кто-то слушает очень внимательно или предлагает сострадание, а другой человек решается сказать «я тоже»? Третье. В разделе «Ваши сценарии об отношениях» Кейт называет множество распространенных причин, почему люди сторонятся близости. Какие из них относятся к вам? Были ли у вас отношения, в которых вы сопротивлялись сближению по одной из этих причин, но потом рискнули, и все обернулось удачно? Четвертое. В эту главу Кейт включила раздел «Сложные отношения», потому что очень многие ее клиенты делились своим желанием стать более мужественными, но боялись, что не найдут поддержки, вызовут смех или осуждение. Как вы реагируете на замечания о том, как вы изменились, критику или осуждение других? Читая список проявлений скрытного поведения, подумайте, к каким из них вы наиболее склонны. Расскажите об этом своей группе. Если есть желание, можете попросить других участников стать партнерами по отчетности в этих проявлениях скрытности. Сверяйтесь друг с другом настолько часто, чтобы вы смогли отчитаться о том, как практикуете поведение, основанное на мужестве, а не на скрытности. Пятое. В разделе «Волновой эффект» даны примеры людей, которые практиковали привычку быть храбрым не только в своей жизни, но и в браке с детьми и на работе. В каких еще областях жизни может быть полезна эта привычка? Какие шаги вы можете сделать, чтобы начать практиковать привычку быть храбрым в этих сферах? Глава 7. Первое. Многие люди стремятся достичь какой-то определенной точки и больше никогда не испытывать сомнений или страхов. Кейт предлагает воспринимать эту работу как часть непрерывного процесса и довериться ему. Как вам проще довериться переменам? А где обычно это труднее сделать? Второе. Выберите с группой 3-5 вопросов для размышления, которые вы можете обсудить вместе. Определите хотя бы одну сферу, где вы продвинулись, изменились или выросли, даже если чувствуете, что еще многое предстоит сделать. После каждого рассказа группа может высказать одобрение, поощрение и отпраздновать победу, потому что каждый шаг стоит того. Третье. Один из самых сложных аспектов работы в группе — понять, как закончить групповую работу и решить, как она будет меняться и развиваться с этого момента. Что собираются делать участники группы, чтобы поддерживать рабочий процесс? В конце концов, вы всегда можете поменять основную цель и начать работу над привычкой быть храбрыми заново. Может быть, вы захотите установить некую систему отчетности или сверки. Даже если вы не будете продолжать регулярно посещать клуб читателей, постарайтесь найти способ. Просто иногда отправляйте друг другу имейлы, чтобы поприветствовать друг друга и поддерживать связь.